автор, бывший большевик, знает кулисы социалистических партий, человек с большим горизонтом, прекрасным знанием западноевропейского быта, острым глазом и метким языком. Книга поэтому получилась веселая, интересная, увлекательная и умная. Говорят, о вкусах нельзя спорить. Однако все, вероятно, потому что позабыли о латинских герундиях и герундиевах, только и делают, что спорят о вкусах. Надеемся, что читатели обнаружат хороший вкус и с удовольствием прочтут занимательного Хулио Хуринито. Николай Бухарин. Вступление. С величайшим волнением приступаю я к труду, в котором вижу цели оправдания своей убогой жизни, к описанию дней и дум моего учителя Хулио Хуринито. Подавленная калейдоскопическим изобилием усилий некоего мирового хроникера, который ныне творит грядущие учебники истории, моя память смутилась и отрехлела. Этому способствовало также недостаточное питание в России, главным образом отсутствие жировых веществ. Со страхом думаю я о том, что многие повествования и суждения учителя навеки утеряны для меня и мира. Но образ его ярок и жив. Предо мной стоит он худой и неистовый, в оранжевом жилете, в незабвенном галстуке с зелеными крапинками, и тихо усмехается. Я иногда пишу еще по инерции стихи среднего достоинства, и на вопрос о моей профессии бесстыдно отвечаю «литератор». Но все это относится к быту. По существу я давно разлюбил сей непроизводительный образ времяпрепровождения. Мне было бы весьма мучительно, если бы кто-нибудь воспринял настоящую книгу как роман, более или менее занимательный. Это означало бы, что я не сумел выполнить задачи, данные мне в тягостный день 12 марта 1921 года, день смерти учителя. Да будут мои слова теплыми, как его волосатые руки, жилыми и домашними, как его пропахший табаком и потом жилет, на котором так любил плакать маленький Айша, трепещущими от боли и гнева, как его верхняя губа во время припадков тика. Я называю Хулио Хуринито просто, почти фамильярно, учителем, хотя он никогда ничему не учил. У него не было ни религиозных канонов, ни этических заповедей. У него не было и простенькой, захудалой философской системы. Скажу больше, нищий и великий, он не обладал даже жалкой рентой обыкновенного обывателя. Он был человеком без убеждений. Я знаю, что по сравнению с ним любой депутатик покажется образцом стойкости идей, любой интендант — величием честности. Нарушая все запреты существующих ныне кодексов этики и права, Хулио Хуринито не оправдывал этого какой-либо новой религией. Перед всеми судилищами мира, включая суда Революционный трибунал РСФСР и жреца Марабута Центральной Африки, учитель предстал бы как предатель, лжец и зачинщик неисчислимых преступлений. Хулио Хуринито учил ненавидеть настоящее. И чтобы ненависть эта была крепка и горяча, он приоткрыл перед нами дверь, ведущую в великое и неминуемое завтра. Узнав о его делах, многие скажут, что он был лишь провокатором. Так называли его при жизни мудрые философы и веселые журналисты. Но учитель, не отвергаясь его почтенного прозвища, говорил им: «Провокатор — это великая повитуха истории. Если вы не примете меня, провокатора, с мирной улыбкой и с пером Ваттермана в кармане, придет другой для кесарева сечения, и худо будет земле». Но современники не хотят принять этого праведника без религии, мудреца, не прошедшего философского факультета, подвижника в уголовном халате. Для чего же учитель приказал мне написать книгу его жизни? Я долго томился этими сомнениями, глядя на честных интеллигентов, старая мудрость которых выдерживается, подобно французскому сыру, в уюте кабинетов с толстым над столом, на этих мыслимых читателей моей книги. Но коварная память на сей раз выручила меня. Я вспомнил, как учитель, указав на семя клёна, сказал мне: «Твое вернее, оно летит не только в пространство, но и во время». Итак, не для скалистых мозгов, не для вершин, не для избранных ныне бесплодных и обреченных пишу я, а для грядущих низовий, для перепаханной не этим плугом земли, на которой будут кувыркаться в блаженном идиотизме его дети, мои братья. Илья Эренбург. Глава первая. Моя встреча с Хулио Хуринито. Черт и голландская трубка. 26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Монпарнас перед чашкой с давно выпитым кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому гарсону 6 су. Подобный способ прокормления был открыт мной еще зимою и блестяще себя оправдал.